Глава 15. Игнат. «Да, я тебя хочу», — подхватил ладонью под попкой и шлепнул, погладив. «А как же моя просьба?» «Я подумаю, рассмотрю ее в порядке очереди». «Ах ты ж сучка!» — задрал ножки себе на плечи и начал двигаться, нажал телом, навалившись. Я приблизился к губам, постановающим без остановки, вошел плотно на максимум и медленно начал выходить. Потом двинулся жестко, заставив Арину взвыть и начать царапать мои плечи. «Какая нахочерить! Якуб тебе, что ли, приглянулся?» Возмутился, сгорая от ревности. «Нет, о боже!» Попыталась выгнуться, сдвинуться в сторону. Не вышло. «Далеко собралась? Пока не ответишь, не отпущу. Пока не кончишь, не уйдешь». Несколько движений, острых и жарких, как на лезвие ножа. Добиться ее признания во что бы то ни стало. Важнее всего. Я чувствовал, что вот-вот кончим. Вместе. Заставил себя притормозить и застыл, тяжело дыша. Пот скользнул по вискам и собрался на лбу. «Отвечай!» — потребовал тихим, напряженным голосом. «Как ты мог такое подумать?» — отвела в сторону взгляд. «Стала бы я тебя ждать без трусиков, если бы твой похабный дружок меня впечатлил». «Это не ответ. Прямо скажи». «Я хочу тебя», — опалила мои губы признанием и стерла пальчиками пот со лба. «Тебя», — сжала внутренними мышцами. «Охренеть! Не знаю, как ты только что сделала, но сделай так еще разочек», — простонал протяжно. «Вот так?» «Да. До звездочек перед глазами, а под кожу словно колючки вогнали. Но такие мучительно сладкие, приятные. Только материться и молиться, да чего же это хорошо!» «Да», — прижался лбом в сгиб плеча. «Да, это оно, то самое». Слова уже давались с трудом. «Что за очередь?» «Очередь? Ах, какая очередь!» Я выпрямился на вытянутых руках, спустил ножки с плеч, заставил обнять себя за торс. Пяточки с готовностью схлестнулись за поясницей. «Твоя очередь. Не помнишь, что ли? Ты мое желание в конец какой-то очереди задвинула». «А, ты про эту очередь?» — устроилась поудобнее. «У меня, знаешь ли, тоже свои желания имеются. В интимном плане. Твое желание поиграть с моей грудью стоит после них». «Почему после?» «Потому что ты, кажется, со мной сделал уже все, что только можно было сделать в постели». «Брось, у меня арсенал ого-го». «И всегда в боевой готовности», — закатила глаза, мурлыкая от удовольствия. Член ходил мягко и плавно, но желание кончить висело прямо на самом конце. «Скажешь, чего тебе хочется?» «Потом скажу». «Точно?» «Да, если все пойдет гладко». «Все пойдет как по маслу, как у нас с тобой сейчас. И я тебя тоже безумно сильно хочу». Ускорился. Судорога прошла по ее телу волной, а потом еще и еще, как сигнал к отмашке. К финалу пришли вдвоем. Последние секунды вообще стерты из памяти. Помню только, что толкался остервенело и кусал сладкие губы, задыхающиеся, пытающиеся ласкаться. Между нами просто потоп настоящий. Даже в сторону отползти сил не было. С трудом удержал свой вес, прижавшись к Арине. «Подо мной все белье мокрое», — выдохнула едва слышно. «Сейчас все заменю. Через минуту. Тебя тоже в порядок приведу». «В душ, что ли?» «В душ. Чистенько сделаю». «Угу», — согласилась, уже когда поднял ее на руки. «Но с утра снова запачкаю», — пообещал с огромным удовольствием. Арина. Я проснулась от приятной тяжести, опустившейся поперек моей талии, и еще более приятного ощущения невероятной крепости, прижимавшейся сзади. Тесно, горячо. Давит, но приятно. Игнат дышал за моей спиной размеренно и глубоко. Значит, спал. Я не помнила, во сколько мы вчера легли спать. Такое сумасшествие здесь творилось. Уму непостижимо, Как можно было пропасть настолько глубоко и раствориться в пряной мужской ласке? Игнат, как настоящий генерал, во время секса снова раскомандовался. Приятно было поддаваться его приказам, потому что в итоге мы выигрывали оба. Зато потом, получив желаемое, порцию горячего секса, мужчина-тиран превращался в крайне заботливого и внимательного. После душа он сам сменил простыни, насквозь мокрые и заляпанные, достал новую сорочку и натянул трусики. Ничего не позволил сделать самой. Мне показалось очень интимным то, как он меня одевал. Я даже засмущалась, когда Игнат провел пальцем под резинкой белья, расправляя и проверяя, не давит ли где-нибудь. «Это уже слишком», – пробормотала, окончательно загнанная в краску. «Смущаешься, что ли?» – ответил, склонив голову. «Лучше привыкай. Я буду о тебе заботиться». Сны были воздушные и легкие, приятные. После пробуждения во всем теле царила нега и желание поваляться в кровати как можно дольше. Давно со мной не было такого. Приятные ощущения хотелось продлить, поэтому я не спешила вставать, только взбила под головой подушку и легла поудобнее. Шорохи и движения с моей стороны привели к тому, что Игнат крепче перехватил меня за талию и впечатал в свое тело с хриплом. «Куда собралась? Лежи!» В попу красноречиво уперлось доказательство, что босс проснулся. Большой, длинный, крепкий стояк. «Зря боишься, что сбегу. Я просто легла поудобнее». «Сейчас я тебе покажу, как удобнее». Босс ловко перевернул меня на живот и навалился сверху, потерся бедрами. «Хватит, я еще не начал», — обдал шею жарким дыханием. «Похоже, ты только сзади предпочитаешь». «Давай ты будешь сверху», — предложил он и мгновенно поменял нас местами. Теперь я сидела верхом, оседлав его член. Тонкие трусики и белье босса совсем ничего не скрывали. «Только об одном и думаешь». «О чем еще можно думать, когда сверху сидит такая пушка?» Босс накрыл ладонями мою грудь и сжал. «Хочу между твоих сисек. Помнишь же?» «Похабник». Я попыталась слезть, но босс задержал меня и обхватил за бедра, заставив скользнуть вперед и назад. «Я думаю, ты хочешь этого?» Игнат вытянулся, заложил руки за голову и попросил. «Удиви меня. Покажи, как умеешь». Думал, взять меня на слабо? Типично мужской подход к решению сложного вопроса. Неужели у них все так и решается? Меряются членами и берут друг друга на слабо. Босс смотрел на меня, не отрываясь. Я решила немного схитрить, но быть настороже. Прошлая моя хитрость обернулась провалом. Игнат жестко трахнул меня в рот. Теперь я решила действовать иначе и совершила несколько скользящих движений, потершись промежностью о стояк. Глаза Игната потемнели. Он выдохнул коротко. «Продолжай. Мне нравится». О, ему еще как нравилось. Член подо мной был тверже стали. Минус в том, что я и сама возбуждалась. Складочки ныли от трения, клитор пульсировал. Мне хотелось продолжения, хотелось избавиться от белья и насадиться. Целиком взять его в себя. Черт, какая я стала пошлая. Босс на меня плохо действовал. Очень плохо. «Еще. Ну же. Давай. Я тебя хочу». Подзадоривал меня Игнат, лежа с видом победителя. Я приподняла попку и задрала сорочку медленным жестом. Повела вверх. «Закрой глаза», — произнесла дрожащим голосом. Игнат медленно сглотнул и сделал, что я просила. «Не подсматривай», — пожурила его, заметив, как он смотрел через ресницы. «Окей, не томи», — сбросила сорочку через голову. «Хм, я услышал шорох. Ты голая? На тебе только трусики?» «Да». «Сними и их тоже». Я наклонилась и провела своей грудью по его, задев тугими сосками гладкую, смуглую кожу Игната. Он простонал, дернул бедрами вверх. «Дай мне их», — шепнул хрипло. «Дай свои соски». Я поднялась еще выше, скользя. Давать желаемое Игнату я не собиралась. Уйти хотела, но, кажется, заигралась. После его просьбы я хотела лишь одного. Того же, чтобы его губы крепко обхватили ореолу, а язык бил по чувствительным точкам, кружил и посасывал. Простонала вслух от этой фантазии. Едва сдерживалась. В голову шальной искрой ударила и другая фантазия, еще более пошлая и откровенная. Подняться совсем высоко, чтобы босс сдвинул влажные трусики в сторону и пристроил на мой изнывающий клитор свой язык. Если он хотя бы в половину так же хорош, как член, я кончила бы уже через минуту. Испугавшись своих желаний, я резко перехотела хитрить и играть. Просто спрыгнула с кровати и побежала в ванную, закрывшись. «Арина, черт бы тебя побрал!» — выругался босс, топая следом. В дверь бухнул его здоровенный кулак. «Вернись и продолжи то, что начала. Не то не поздоровится», — пригрозил он. «А что, уже трусы мокрые?» — съехидничала я. Стоя у двери, прижалась к ней спиной и дрожала от возбуждения. «У тебя точно мокрые. На мне твои следы. Давай, Аришка, сделай это». «Что?» «Сама знаешь», — ухмыльнулся. «Приласкай себя. Я знаю, что ты хочешь. Разрешаю сделать это сегодня за дверью. В одиночку. Смотреть не буду, но послушаю». «Ты озабоченный извращенец». «Либо делай это прямо сейчас, либо я вскрою дверь и снова тебя буду брать так, как хочу». Внутри все сжалось от этой угрозы. Даже захотелось нарочно сделать наперекор и получить сладкое наказание. Да-да, сладкое, ведь мне тоже это нравилось. Глубоко-глубоко я была довольна. Ровно на глубину проникновения его толстого члена. «Давай, ты умеешь, я знаю. Такой жаркой штучки в одиночку, наверное, было совсем скучно. Без мужика. Уверен, ты умеешь ласкать себя всюду. Как ты это делаешь?» Босс ронял фразы хриплым сексуальным голосом одну за другой, доводя меня до стадии умопомрачения, когда даже трогать себя не нужно было, чтобы понять, как сильно я возбуждена. «Выполни мою просьбу. Сделай это. Сомни свою грудь. Обеими ладонями. Обхвати соски. Да!» – простонал. «Вот так!» Меня бросило в жар. Я же за закрытой дверью. Откуда он мог знать, что я делаю? «Еще! Сожми их посильнее, чтобы стало немного больно!» Я вскрикнула. Жар между ног стал совсем невыносимым. Тело было как у пьяной. Ноги меня не держали. «Еще! Продолжай! Не останавливайся!» «Хватит!» – пробормотала заплетающимся языком. «Не смей останавливаться!» Я вовсю заигрывала со своей грудью, прекрасно зная свои слабые места. Под закрытыми глазами стояло лицо Игната, суровое и напряженное, как в момент, когда я делала ему минет. Судорога желания туго стянула низ живота. Игнат ничего не сказал о том, что он вытворял по ту сторону двери, но я была уверена, что он тоже не стоял без дела. Слишком шумно и отрывисто дышал. Слишком жарко, нечем дышать.